Глава 27. Себастьян Фредерикс остановился перед Уолсингем-хаусом, куда временно отселили 12 младших мальчиков из Флитхауса. Набрал номер на мобильном и мягко произнес: «Привет, дорогая. Сегодня я никак не смогу. У нас тут все вверх дном. Можно позвонить позже? Я попробую вырваться завтра утром». «Хорошо. Люблю тебя. Пока». Убрав телефон в карман, Себастьян направился к своим подопечным. Джаз подъехала к Конат-холлу уже в темноте. Ни одно окно в особняке не горело, лишь откуда-то слева, со стороны небольшого крыла, лился слабый свет. Настойчивый звонок у двери остался без ответа, и Джаз пошла вдоль здания. Повернув за угол, обнаружила дверь, на которой висела зажженная лампа, и позвонила. Вскоре за дверью послышались тихие шаги. «Кто там?» — спросил испуганный голос. «Инспектор Скотланд-Ярда Хантер. Я разыскиваю леди Эмили Конат». После некоторого молчания голос спросил: «Зачем?» «Леди Конат совершенно не о чем волноваться. Надеюсь, она поможет мне с одной семейной историей, только и всего. Я веду расследование, в деле замешан друг семьи Конатов». Дверь нерешительно приоткрыли, и Джесс увидела очень старое, но по-прежнему красивое лицо. «У вас есть удостоверение? Вы наверняка та, за кого себя выдаёте. Однако нынче осторожность лишней не бывает». «Разумеется», — Джаз предъявила удостоверение. «Можно войти?» «Да», — женщина открыла дверь шире, впуская Джаз. «Спасибо, а вы...» «Я и есть Эмили Конат. Приятно познакомиться». Джаз сразу отметила сходство Адели Кавендиш с матерью. Обе высокие, элегантные, красивые. Твидовая юбка и кашемировый джемпер Эмили безупречно дополняли друг друга. На ногах, впрочем, были тапочки. «Прошу за мной». В гостиной затоплен камин. Прихрамывая, Эмили провела Джаз по узкому коридору в уютную гостиную. На стенах висели картины маслом. Судя по слишком большому размеру, изначально они предназначались не для этой комнаты. В углу работал телевизор. Эмили тут же его выключила. «Прошу прощения, я... не ждала сегодня вечером гостей. Присаживайтесь», — пригласила она. «Налить вам чаю?» «Вы очень добры, но, пожалуйста, не утруждайтесь. Не хочу отнимать у вас много времени. Однако мне нужна помощь по воссозданию прошлого. По словам моих детей, я в нем живу, в прошлом. Так что вы обратились по адресу». Эмили улыбнулась. «Чем же вам помочь?» Эта бодрая женщина со светлым умом никак не вязалась с образом, который нарисовал Эдвард Конат. «Вы уже наверняка знаете, что мы не верим в случайную смерть вашего внука Чарли», — начала Джаз. Эмили задумчиво кивнула. «Эдвард упоминал об этом, однако в подробности не вдавался. Он не любит меня огорчать. Видит во мне слабую старушку, не способную выдержать дурную весть. Хотя я, между прочим, пережила трагедию, которая Эдварду и не снилась. И здравствуй поныне. Вам удалось выяснить, кто совершил преступление?» «У нас есть подозреваемый, но для окончательных выводов мне необходимо больше знать о его семье». Джаз помолчала. «Понимаю, как вам сейчас тяжело». «Тяжело», — Эмили кивнула. «Новость о смерти Чарли меня опечалила. Однако, если хотите знать правду, я мало общалась с мальчиком и не особенно его любила. Наверное, я должна испытывать чувство вины», — со вздохом признала Эмили. «Чарли как-никак мой внук, но он, увы, слишком напоминал мне своего отца, которого я считаю напыщенным ослом». Джаз с трудом удержалась от улыбки. «Я уверена, что вам, по крайней мере, хотелось бы выяснить причину смерти Чарли». «Конечно». «Простите, инспектор, я увлеклась. Возможность высказываться откровенно — одно из преимуществ старости. Чем же я могу помочь?» «Дело в том, что недавно умер не только Чарли. Мертв также школьный куратор Хью Данман, хотя здесь о преступлении речь не идет. Он покончил с собой». На лицо Эмили набежала тень. «Да, я читала некролог в «Таймс». Настоящий джентльмен, добрый и благородный, пусть и заблудший». «Почему заблудший?» «Вам ведь известно о сексуальности Хью и о том, что он почти всю жизнь слепо любил моего сына». «Известно. Леди Конат, не надо. Лучше Эмили». «Эмили». Джаз вынула из портфеля прозрачный файл и протянула хозяйке дома. «Вам знаком этот мальчик?» «Простите, мне нужны очки». Пошарив за подушками кресла, Эмили с ликующим видом извлекла находку. Надела и внимательно изучила фотографию. Сняв очки, вопросительно посмотрела на Джаз. «Ну как же? Это мой сын, Корин?» «Видите ли, это не Корин. Молодого человека зовут Рори Миллар. Он учится в школе Святого Стефана». «Силы небесные!» — неподдельно изумилась Эмили. «Невероятное сходство, особенно с Корином в юности. Выпивка и наркотики пагубно повлияли на его внешность. Перед смертью он выглядел не на 26, а на все 50». «Надо же!» — Эмили вернула фотографию. «Спасибо, Эмили. Вы подтвердили одну из моих теорий», — улыбнулась Джаз. «Ну а теперь не могли бы вы рассказать чуть больше об отношениях Корина с Хью?» «История довольно трагическая», — вздохнула Эмили. «Из беседы с Эдвардом вы наверняка поняли, что Корин был неуправляем. В кого он пошел, бог его знает. Ни я, ни муж бунтарями не были. А вот Корин был. Причем с самого рождения. Страшно капризный ребенок. Она хмыкнула. «Спать не желал ни в какую. Наверное, боялся что-нибудь упустить. Поступление в Оксфорд, конечно же, не помогло. Для Корина это оказалось манной небесной. Учиться он и не думал. Развлекался напропалую и пробовал все подряд. Вот именно все подряд. Тогда-то Корин и встретил Хью». «Да, Хью преподавал, хотя по возрасту не сильно превосходил своих студентов. Ужасно способный парень», — Эмили покачала головой. «Такая жалость. Он далеко пошел бы, если бы не мой сын». «У них была связь?» «Притворная скромность ни к чему. Вы ведь уже в курсе, инспектор Хантер», — усмехнулась Эмили. «Когда об этом прознали оксфордские власти, Хью тут же уволили. Сына вскоре отчислили за всевозможные чудовищные преступления, в том числе за непосещение лекций в течение целого семестра». «Корин любил Хью, как думаете?» Эмили задумалась. Наконец сказала. «По-своему, наверное, да. Когда Корина отчислили, он приехал жить сюда, в поместье. В мгновение ока Хью тоже оказался здесь, в Норфолке, учителем в Святом Стефане. Хью всегда держался рядом с Корином. Я почти не помню такого, чтобы зайти в коттедж Корину и не застать Хью. Однако, если вы спросите, являлись ли их чувства равными по силе, я без колебаний отвечу «нет». Видите ли, Корин не был, как бы это выразиться, всецелым гомосексуалом. А если бы и был, то вряд ли мог хранить верность Хью. Корину нравились не только мужчины, но и женщины, из-за чего, в конце концов, возникла проблема». «Вот как?» — удивилась Джаз. «Корин влюбился в женщину?» «Нет, голубушка», — хмыкнула Эмили. «Не забывайте, эгоист Корин ни в кого не влюблялся по-настоящему. Однако это не мешало ему удовлетворять свои низменные потребности. Словом, однажды Хью пришел в коттедж к Корину и застал того в постели. Женщиной». Эмили красноречиво выгнула бровь. «Представьте себе, голубушка, как Хью мог с ней соперничать? Он прибежал сюда, в дом, разыскал меня, убитый горем, безутешный. Уж поверьте, успокаивать влюбленного молодого человека, которого ваш сын заменил женщиной, задача очень необычная. Однако бедному Хью некому было обратиться. Это разрушило их отношения. Да, по крайней мере, на время. Хью перестал приходить, а Корин начал деградировать. Беспробудное пьянство, наркотики. В трудную минуту он позвонил Хью, и тот примчался на помощь. Вскоре Корин умер от передозировки героина. Тело Корина нашел Хью». «Очень печальная история», — протянула Джаз. «Корин погиб совсем молодым». «Да. Скажу вам честно, я так и не оправилась от потери Корина. Первенец, знаете ли, неоспоримые узы». Эмили покачала головой. «Удивительно, правда? Люди мечтают о большой любви, а ведь она порой страшно разрушительна. Хью любовь погубила. Он стал другим человеком». Джаз задумчиво помолчала и задала следующий вопрос. «Эмили, вы уверены, что Хью был стопроцентным гомосексуалом? Что он не мог иметь связи с женщиной, как Корин?» «Уверена абсолютно», — ответила Эмили. «Хью любил моего сына и отдавался этой любви целиком». «Почему вы об этом спрашиваете?» «Хью завещал все свое состояние одному воспитателю из Святого Стефана, причем изменил завещание лишь за несколько недель до смерти. Они с воспитателем не особенно дружили, хотя работали вместе много лет. И Хью учил этого мужчину, когда тот был еще ребенком. Джаз пожала плечами. Вот я и предположила. Возможно, между ними есть какая-нибудь семейная связь. Я проверила в управлении записи актов гражданского состояния, но официально они не родственники. Фраза многозначительно повисла в воздухе. Затем Джаз пояснила. Я задаюсь вопросом, не было ли у Хью ребёнка? Приблизительно в то время, когда умер Корин, около 40 лет назад. «Нет», — покачала головой Эмили, — «у Хью детей не было». «Хотя постойте». «Нет, не может быть», — прошептала она растерянно. «Что, Эмили?» — мягко подбодрила Джаз. «Нет, наверняка это совпадение», — бормотала Эмили себе под нос. «Хью ведь не мог?» «Не мог чего?» «Я, конечно, ошибаюсь, но ведь есть шанс, что...» «Простите, Эмили, я ничего не понимаю». «О, боже, боже!» В душе старой дамы явно происходила нешуточная борьба. Джаз терпеливо ждала, молчала. Наконец Эмили посмотрела на гостью. «Инспектор, я никому этого не рассказывала, даже покойному мужу. Вы правда думаете, что мои сведения имеют отношение к расследованию?» «Не узнаю, пока не услышу», — честно ответила Джаз. «Если вы думаете, что сведения важные, прошу, говорите». «Видите ли, дело в том...» Эмили приложила к колбу длинный костлявый палец. «Ребёнок был, инспектор. Ребёнок Корина. Он так ничего и не узнал. Умер еще до рождения младенца. Зато Хью узнал». «Ясно. Откуда же это стало известно вам?» «От Хью». Эмили выглядела встревоженной. «Он пришел ко мне через пару месяцев после смерти Корина и рассказал о будущей матери. Та ни с того ни с сего явилась к Хью в полном отчаянии. Она была на пятом месяце и не знала, что делать. Хотя у Хью имелись все основания ее ненавидеть, он обладал добрым сердцем и, вероятно, чувствовал некую ответственность за эту девушку, за проблемы, которые навлек на нее Корин. Прошу прощения за бестактный вопрос. Почему же она не сделала аборт?» Эмили улыбнулась. «Голубушка, не хочу давить на вас своей старостью и мудростью, но 40 лет назад аборты только-только легализовали, и этот выход был неприемлем для девушки с католическим воспитанием. Норфолк и вовсе жил тогда в Средневековье». «Понимаю. Другие времена», — смущенно кивнула Джаз. «Как же поступила девушка?» «Хью пришел ко мне конфиденциально, за советом. Счёл, что мне следует знать правду. Я тоже католичка и, разумеется, не могла приговорить живую душу к смерти. Однако по тем же причинам в нашей семье не было места для незаконно рожденного ребенка Корина. Тем более, что отец упомянутой юной леди работал у нас в поместье». Эмили фыркнула. «Я подсказала Хью. Пусть девушка родит без огласки в одном из тайных домов, специально предназначенных для подобных целей, а затем отдаст ребенка на усыновление. Я также предложила заплатить, и девушка согласилась. Вот, собственно, и все. Она поступила по моему совету, и больше на эту тему не было сказано ни слова. Я не обсуждала ее 40 лет. Теперь вот я вам напомнила, простите», — сказала Джаз. «Так вы не знаете, что случилось с ребенком? «Боже милостивый, нет. Он или она может быть где угодно, инспектор Хантер, даже в могиле. И ребенок не догадывается, кто он или она на самом деле». «Совершенно не догадывается. В те времена за этим очень тщательно следили. Все же допустим, что Хью выяснил судьбу ребенка. Не представляю, как. Однако прошу, продолжайте. Давайте вернемся в настоящее». Джаз потерла лоб, пытаясь упорядочить в голове информацию. По словам Эдварда, Чарли являлся единственным наследником Конат Холла. «После смерти Чарли наследовать поместье некому, верно?» Эмили кивнула. «Мы наняли эксперта. Он исследует наше генеалогическое древо в поисках какого-нибудь далекого кузена или позабытого ответвления от семьи. В противном случае, после смерти Эдварда, линия Конатов оборвется. Поместье продадут, а средства пустят на благотворительность». Эмили вздохнула. 400 с лишним лет. Да чего печально. А если наследник существует? К примеру, сын Корина, ваш старший внук. Я понимаю, ребенок должен быть мужского пола. Инспектор. Он, если это он, «Родился вне брака», — воскликнула потрясённая Эмили. «Ребёнок незаконно рождённый. Тем не менее, он кровный родственник и прямой наследник. Сейчас при помощи тестов ДНК это можно легко доказать. Я слышала о нескольких делах за последние годы, когда суд удовлетворил законные притязания незаконно рождённых детей на наследство». «Что ж», — решительно заявила Эмили, «засим дебаты прекращены. Корин умер 40 лет назад. Доказать генетическое наследование не получится. От него ничего не осталось». «Вы не храните ни одной вещи Корина, Эмили?» «Храню кое-какие детские безделушки, фотографии, но не генетический материал, инспектор. У вас, случайно, нет детского альбома? С записями о весе Корина, его первой улыбке, первом зубе и прочем?» «Случайно есть», — кивнула Эмили. «Только при чём здесь альбом?» «Если вы его принесёте, я вам покажу, хорошо?» Джаз мысленно скрестила пальцы на удачу. «Вы помните, где лежит альбом?» «Смутно. Надо поискать». Джаз подозревала, что старой даме прекрасно известно местонахождение альбома. «Эмили, вспомните, пожалуйста, где он. Я буду очень благодарна». Помедлив, Эмили кивнула. «Хорошо. Запаситесь терпением». Джаз проводила её взглядом и подумала. «Вот бы мне в 80 с лишним лет быть такой же бодрой». Мысли автоматически переключились на отца. Джаз достала мобильный, проверила сообщение. Одно от Майлза, которое она решила прослушать позже. И ни одного из больницы. В гостиную вернулась Эмили. Вид у неё был победоносный. Нашла. Она показала хорошо сохранившийся альбом с синей атласной обложкой. «Не понимаю, как он поможет, однако... прошу». «Спасибо». Раскрыв альбом, Джаз принялась его листать. Она точно знала, что искать. Затаив дыхание, добралась почти до конца и ликующе вскрикнула. К последней странице крепился целлофановый пакетик с белокурым локоном. «Вот. Вот он, генетический материал Корина, Эмили. Мы сравним ДНК с другими образцами и получим окончательное доказательство». «Чудо современных технологий, да?» Эмили встревоженно посмотрела на Джаз. «Так вы знаете ребёнка Корина?» «Пока это лишь догадка, Эмили. Обещаю сообщить вам первой, если она подтвердится». «Не представляю, что и думать. Прошу, не волнуйтесь. В конце концов, это может быть к лучшему». «Трудно сказать. Не уверена». «Есть шанс, что линия Конатов всё-таки продолжится». «Весьма необычным способом, но да, пожалуй, вы правы», — неохотно признала Эмили. Она сидела, стиснув руки, нервно сплетала и расплетала пальцы. «Какое интересное изображение у вас на печатке», — заметила Джаз. Она определённо видела такое же кольцо на ком-то, причём недавно. «Да, оно восходит к Елизаветинской эпохе. Конаты берут начало в роду Дадли. Вы наверняка слышали об известном Роберте, о вероятном любовнике королевы-девственницы». Эмили задумчиво посмотрела на перстень-печатку на своём мизинце. «Пару сотен лет назад в герб желудь внесли изменения. Объединили с другой эмблемой — жаворонком. В честь удачного брака, который предок моего мужа заключил с другой великой норфолкской семьёй. Их поместье располагалось в Холкхэме». «Надо же! Кольцо имеют право носить лишь члены семьи», — уточнила Джаз. «Да. Удивительно, что вы спросили. Знаете, когда Корина нашли мёртвым, кольца на нём не было. Увы. Он, видимо, заложил кольцо ради героина». «Вот как? Значит, одно кольцо пропало?» «Да. Мы так и не озаботились дубликатом. Да и какой смысл? Вряд ли его будет кто-нибудь носить в будущем». «Давайте подождём с выводами, хорошо?» Джаз поднялась. «Эмили, большое вам спасибо за гостеприимство и помощь. Я верну локон через несколько дней и при первой же возможности сообщу новости. Нет-нет, не вставайте. Я выйду сама». «До свидания, инспектор». Рада была помочь. У двери Джаз остановилась. «Ещё один вопрос. Вы не помните имени девушки, которая забеременела от Корина?» «Конечно, помню», — оскорбилась Эмили. «Я ещё не выжила из ума, что бы там ни рассказывал мой сын. Девушка была дочерью нашего наёмного работника. Несколько месяцев работала ежедневной прислугой у Корина в коттедже. Её звали Дженни Колман. В машине Джаз прослушала сообщение от Майлза. Отправился в контору Джулиана Форбса опросить его коллег и встретить криминалистов. Срочных новостей нет. До встречи завтра в участке. Джаз позвонила Мартину Чапману. Тот ответил на первом же гудке. «Мартин, вы где?» «В лаборатории в Норридже. Мне необходимо проверить образцы ДНК. Выделите для этого кого-нибудь из своих ребят, пожалуйста». «Это не потерпит до моего возвращения в Лондон?» «Нет, дело срочное. Продиктуйте адрес лаборатории. Я пришлю Майлза с образцами». Джаз записала адрес. «Нашлась машина Джулиана, так что я в любом случае буду с ней полуночничать. Попробую уговорить кого-нибудь из лаборатории, чтобы ваши ДНК обработали в течение суток. Результат нужен на завтра, Мартин». «Приложу все силы, но Патрик требует на утро заключения судебно-медицинской экспертизы, иначе грозится закрыть школу». «Требует?» — сердито выпалила Джаз и тут же отругала себя за несдержанность. «Сделайте, что сможете, Мартин. С меня ужин». «Ловлю на слове, Джаз». «Есть новости?» «Пока тружусь. Утром предоставлю полное заключение». «Очень жду. Спасибо, Мартин, и до завтра». «Счастливо». Джаз набрала номер Майлза и сразу же услышала в трубке: «Да, мэм». «Вы где?» «В отеле, сажусь ужинать». «Один?» «Нет, с Изи». Джаз усмехнулась, уловив его неловкость. «Жаль нарушать ваш тет-а-тет, но надо доставить кое-что в лабораторию в Норридже. Сможете быть на школьной парковке через 15 минут?» «Да, мэм». «Где Патрик?» «До сих пор в участке». «Хорошо, до встречи». Джаз бросила мобильный на сиденье и медленно поехала по высаженной деревьями аллее Конот-Холла. Велела себе не злиться, забыть про козни Патрика и сосредоточиться на новых сведениях. Итак, ребенок был. Причем родила его Дженни Колман. Еще одна ниточка, ведущая к школе Святого Стефана. Ребенок не от Хью Данмана, зато прямой наследник Конотов. Хью считал Себастьяна Фредерикса сыном Корина. Только это могло объяснить неожиданные изменения завещания. Хью, у которого в целом мире никого не осталось, наверняка думал о ребенке Корина как о родственнике. Мысли Джаз полетели дальше. Что, если Хью открыл Фредериксу, кто он такой? Фредерикс сразу смекнул все о своих правах на поместье Конотов, чья стоимость должна исчисляться миллионами из-за одной только площади. Однако на пути к состоянию стоял Чарли Кавендиш, еще один наследник. «Возможно, — рассуждала Джаз, — Фредерикс решил расчистить путь, убрав Чарли, а заодно сэкономить годы и десятки тысяч фунтов, которые уйдут на решение судом вопроса о том, кто же на самом деле является законным наследником — племянник или незаконно рожденный сын». Джаз повернула направо, на дорогу, ведущую и к дому, и к Святому Стефану, и поняла, насколько устала. Мысль о ванне и постели манила нещадно. Однако Джаз не сможет отдыхать, пока не поговорит с Фредериксом и не перепроверит себя. Ей надо еще раз взглянуть на вещицу, которая убедила Хью Данмана в том, что Себастьян — сын Корина.